Падме Амидала еле слышно дышала, не реагируя на внешние раздражители. Собственно, навещать ее смысла не было, так посчитали бы все, но Палпатин к таковым не относился. Ведь пока разум спит, можно проводить очень любопытные воздействия, а в глазах окружающих все невинно и благопристойно. Канцлер заботится о соотечественнице, так неожиданно попавшей в беду. Еще один плюс к репутации. А о репутации старый ситх заботился очень тщательно. Можно сказать, добивался идеала. Энакин вернется на Корускант очень скоро, он понизил голос, опутывая спящее сознание тонкой сетью силы. И с удовлетворением увидел слабый отклик. Да, женщина не была одаренной, но сила всегда была особенно податлива в ее присутствии. Странный, но полезный талант. Для тех, кто понимает, особенно. Знал ли Энакин? Осознанно? Нет. Сидиус не стеснялся читать мысли ученика и видел только сильное влечение, похожее на одержимость. И во всем этом был только один нюанс: если бы Падме была простым человеком, без капли дара, одержимости не было бы. А так типичный резонанс, помноженный на естественный интерес и природный эгоизм, что уж скрывать. Эгоизм Палпатин очень даже одобрял, полезное качество характера для любого ситха. Оно было и у него тоже, и у его учителя. Да и вообще, ситх-альтруист – это парадокс и извращение, которое необходимо искоренять. Аура молодой женщины медленно наливалась золотом под осторожными касаниями силы. Палпатин довольно улыбнулся. Все очень хорошо, и ученика ждет сюрприз, когда тот вернется на Корускант. Сюрприз приятный и полезный, и очень своевременный. В конце концов, долг настоящего учителя в том и состоит, чтобы ученик развивался и шел вперед. Сила вздрогнула. Оби-Ван распахнул глаза, уже откуда-то зная, что произошли изменения, которые повлияют в первую очередь на него, и что очень скоро ему придется принять еще одно немаловажное решение. «Эй, Бен!» В коридоре простучали каблуки сапог. Рэн так спешил, что даже перешел на бег, добираясь до комнаты бывшего джедая. Створки спора разошлись, открывая красного от бега контрабандиста. Пришло сообщение с Сирена. Вот оно. Оби-Ван уже знал, что неожиданное сообщение связано с возмущениями в силе. И с графом Дуку. «Граф прилетит сюда», — выпалил Рэн, увидев легкий кивок джедая. «Лично». Кеноби нахмурился, раздумывая. Внутри появилось странное ощущение протеста, будто сама сила подсказывала ему не соглашаться. А к подобным предчувствиям бывший рыцарь относился серьезно. «Мы летим на Сирена», — решительно сказал он, поднимаясь с кресла, на котором сидел. «Прямо сейчас, эй, мы так не договаривались», — возмутился контрабандист. Он знал, конечно, что с Беном не все так просто, но это уже чересчур. Договор есть договор, или плати за пролет. Оби-Ван вздохнул. Да, он был уверен, что должен встретиться с Дуку, все на это указывало. Еще магистр Йода учил его видеть знаки силы, и все было так. Но сейчас что-то изменилось, и встреча с Дуку была нежелательна, и даже опасна. Джедай чувствовал, как уходит отпущенное время, и это помогло решиться. Мы рассчитались, незаметное движение руки и мощный посыл силы. Не просто внушение, Кеноби не хотел рисковать. Глаза пилота затуманились, и он заторможенно кивнул и развернулся, выходя из комнаты. Бывший джедай последовал за ним. Странно, но он еще никогда не использовал силы только в личных целях, миссии не в счет. Но сейчас внутри не было ни сожалений, ни неловкости, и страха тоже. Оби-Ван еле заметно улыбнулся, анализируя свое состояние. Нет, он не стал темным, и не станет. Похоже, все эти годы он ошибался и боялся не того, но теперь все изменится, обязательно. Глава 32. Юркие корабли вереницей поднимались в ночное небо. Палпатин еле заметно улыбнулся, стоя в тени соседнего здания. Джедаи приняли неожиданное решение, и это приведет их к тому, чего он добивался многие годы. Потому что никто из них не вернется назад, а оставшиеся он позаботится о них, очень хорошо позаботится, и это будет интересно. Столько одаренных, обученных и умеющих многое, великолепный материал, особенно если не будет тех, кто направлял это стадо в нужную им сторону, ту самую, что так презирал еще молодой политик Палпатин. Ему потребовалось время, чтобы понять это, но теперь все правильно, и сила будет с ним. А еще Вейдер. Ученик должен наконец подняться еще на одну ступеньку в своем обучении. Именно этот урок в свое время был для него самым трудным, и то, как Дарт Плагас все устроил. Энакин Скайуокер был идеалистом, несмотря на жизненный опыт и более чем суровое воспитание. Палпатин прикрыл глаза, обдумывая мысль. Идеалист – хорошее определение. Тот, кто стремится к определенному идеалу, несмотря ни на что. Именно таким был в свое время Дарт Сидиус, и именно поэтому он понимал, что от этого опасного заблуждения необходимо избавиться. Все было просто до неприличия, привязанности, привычное пугало джедаев, и не менее опасный противник ситхов. Привязанности всегда вели к зависимости, а значит, к рабству. К сожалению, Дарт Сидиус слишком поздно понял особенности мировосприятия бывшего раба Энакина Скайуокера, а правда была в том, что тот, кто был рабом однажды, остается им навсегда, без исключений. Но Палпатин не так просто был мастером, и смог сотворить практически невероятное. Энакин, даже против воли, все же почти стал истинным ситхом. Осталось только несколько слабых мест, точнее, людей, чье влияние на ученика ситха не устраивало. Падме Амидала, Асаш Винрес, граф Дуку, Оби-Ван Кеноби. Целых 4 точки влияния, 4 слабых места, не имеющих права на существование, и он позаботился обо всех. Палпатин скупо улыбнулся, увидев темную фигуру, скользнувшую к одному из тайных входов, как раз вовремя. Она не любила джедаев, так бы она сказала сейчас, если бы кто-нибудь спросил, а вот раньше просто ненавидела, яркой удушающей ненавистью, от которой темнело в глазах и давила грудь, и было только одно желание – убивать. Ее наставник говорил, что случайностей не бывает, есть только воля силы. Их встреча тоже была определена силой. Когда Асашу слышал об этом в первый раз, то не знала, что и думать. Нарек был единственной опорой в ее жизни, после всех лет выживания. Но это также значило, что ужасные условия ее существования до этого тоже были по воле силы. А с этим девочка согласиться точно не хотела. Почему сила допускает рабство и страдания? Ассаж требовательно смотрела на наставника. Нарек грустно улыбнулся в ответ. «Знаешь, я тоже когда-то задавал этот вопрос». Мужчина провел пальцами по рукояти своего лайтсейбера. Ассаж знала, что он так часто делает, когда вспоминает джедаев, свою бывшую семью. «В первый раз это было давно и мне было почти столько же лет, как тебе сейчас». И какой ответ? Вентрис нравилось слушать о прошлом Кая. Так он становился к ней ближе, почти как отец. «Мы не сможем никогда понять этого до конца». Кай посмотрел на разочарованно вытянувшееся лицо девочки и мягко улыбнулся. «Важно не то, что происходит, а то, как ты к этому относишься и что сделаешь. Это глупо», — фыркнула она, вскидывая голову. Ей было понятно одно: мастер Нарек смирился с той несправедливостью, что окружала его, из-за которой он покинул свой орден. Но это ей не подходило, совсем. «Я не хочу так жить. Это твоя жизнь», — Нарек качнул головой, явно что-то вспоминая. «Просто не забывай того, чему я тебя учу». «Никогда», — Асаш улыбнулась воспоминанию и скользнула к давно разведанному входу в древний храм. Магистры покинули Корускант, она это знала, и не собиралась упускать такой шанс. Только почему ей кажется, что кто-то наблюдает за ней? Оглянувшись еще раз, женщина никого не заметила. Поджав губы, Асаш качнула головой и все же вошла внутрь. «Сегодня или никогда». Оби-Ван никогда до этого не бывал на Серена, и остановка на станции стала сюрпризом, впрочем, достаточно удачным. Все равно нужно было распрощаться с Реном, которого бывший джедай держал в постоянном контроле. «Спасибо за помощь», — Кеноби без сожаления смотрел на своего вынужденного проводника, ослабляя ментальный контроль, и отступил на шаг, видя, как в глазах мужчины появляется осознание происшедшего и злость. «Не зря джедаи тебя искали», — Рен сжал кулаки, но лезть в драку не стал. Бен был явно готов к подобному, а значит, мог и ответить. Снова попадать под удар непонятного свойства контрабандист не хотел. Не зря, с усмешкой согласился Кеноби. Сейчас он не видел в своих действиях ничего предосудительного, и это тоже помогало чувствовать себя свободным. Впервые в жизни. «Но я благодарен за помощь. Может, еще когда-нибудь встретимся. Надеюсь, что нет», — буркнул Рен, поняв намек. Контрабандист со смешанным чувством злости и облегчения смотрел в спину удаляющемуся джедаю, а затем начал готовить корабль к старту. Здесь ему больше делать нечего. Эманации смерти он почувствовал сразу, как только сошел на поверхность посадочной площадки перед замком графа, и интенсивность показывала, что это произошло совсем недавно. «Похоже, вовремя я убрался с той базы», — Оби-Ван покачал головой, пытаясь разобраться в ощущениях. В ментальном фоне было что-то очень знакомое, но джедай не мог понять сразу, что его беспокоит. И только войдя внутрь, он понял: магистр Винду, Ментальная подпись магистра четко ощущалась в окружающем пространстве, а смертельные эманации сделали ее еще ярче, по крайней мере, дня на три. Кеноби пошел быстрее, не сомневаясь в своих догадках. Встретить кого-либо он не боялся, в здании не было ни одной разумной формы жизни. Дроиды не в счет, да и он только посмотрит и сразу уйдет. Похоже на рабочий кабинет. Джедай остановился на пороге, охватывая цепким взглядом обстановку. Винду умер здесь, сила не лгала, но тела не было. Хотя сомнительно, чтобы Дуку устраивал похороны убитому магистру. Кеноби нахмурился, уловив еще один слабый отклик. Кажется, кроме Винду и Дуку был еще кто-то одаренный. Магистр, повинуясь неясному импульсу, он посмотрел на стол и тут же быстрым шагом подошел. Прямо посередине вызывающе откровенно блестел диск записи, как будто его специально оставили для кого-то. Мимо такого приглашения Кеноби пройти не мог, и диск отправился в транслятор. Он видел изображение Дуку еще когда он был джедаем, записи храма были точны, и бывший джедай почти не изменился с того времени. Та же ухоженная бородка, тот же цепкий взгляд умных глаз, то же волевое лицо. «Я оставляю эту запись тому, кто первым найдет ее». Граф сидел в том же кресле за столом, внимательно глядя в камеру, слегка улыбаясь какой-то мысли, а также возможность воспользоваться теми знаниями, которые мне больше не нужны. Граф соединил пальцы рук домиком, глядя на потенциального зрителя. Улыбка стала более заметной. «Во-первых, я оставляю контракт на постройку боевой станции, начатый на верфи Хкуата несколько месяцев назад. Заказ оплачен наполовину и может был продлен, при желании. Станция мне не нужна, но тебе», граф многозначительно усмехнулся, «она пригодится. Пути силы неисповедимы. Во-вторых, это мой голокрон. Знание – это власть. Пользуйся ими с умом», граф вдруг покачал головой, будто что-то вспомнив. «Сила ведет всех нас. Возможно, наши пути еще пересекутся, а может и нет». Голографическое изображение растаяло. Оби-Ван задумчиво вытащил диск и для чего-то взвесил его в руке. Граф оставлял послание не ему, это было понятно. Но кто еще мог оказаться в замке Дуку так быстро? Впрочем, это пока не важно. Кеноби выдвинул ящик стола, не сомневаясь в том, что найдет все необходимое там. И точно, маленькая пирамидка голокрона и небольшой диск с официальной печатью были именно так. В прозрачной коробке из прочного пластика. Дуку явно позаботился обо всем. Осталось только протянуть руку и взять, что он и сделал. И вздрогнул, услышав знакомый голос. «Вот мы и снова встретились, Оби-Ван», мужчина неверяще посмотрел в сторону входной двери, где секунду назад не могло быть никого из разумных. Энакин Скайуокер язвительно улыбнулся, глядя прямо на него. «Не хочешь отдать то, что сейчас взял?» И сила, окружившая комнату плотным облаком, развеяла последние сомнения. Оби-Ван понял, что смущало его все время, с тех пор как он познакомился с Скайуокером. Сила, даже не чувствуя ее в юноше, он ощущал какую-то неправильность. Но теперь все встало на свои места. Да и как не понять, когда на тебя смотрят пронзительно желтые глаза. Глава 33. Честно говоря, не ожидал. Оби-Ван не сделал попытки подняться из-за стола, все так же наблюдая за неожиданно появившимся ситхом. Да, ситхом, в этом уже не было никаких сомнений. Мужчина ощутил мимолетное сожаление о той дружбе, которая могла бы быть. Могла бы. Значит, это все ловушка. Знаешь, мне нравится то, что я вижу. Скайуокер внезапно улыбнулся, рассматривая Кеноби. Аура бывшего джедая значительно изменилась. Темные полосы свидетельствовали как минимум о признании некоторых аспектов жизненных реалий. Например, использование силы для себя, чего джедаи старались избегать. Похоже, с нашей последней встречи ты пересмотрел приоритеты. И что теперь? Будешь склонять меня к темной стороне силы? Фыркнул Оби-Ван, немного расслабляясь. Чувство опасности внезапно ушло, и мужчина лениво подумал, что ему уже все равно. Столько потрясений, что свалились на него в последнее время, не могли не изменить его мировоззрение. «А ты пойдешь?» — в тон отозвался Энакин, наконец заходя в комнату. Он помнил свои видения, Оби-Ван мог стать его союзником. И именно этот вариант сейчас мог воплотиться в реальность. Интересно, учитель знал об этом? Вдруг там не так уж и плохо? Ситх убил моего учителя. Кеноби вздохнул. Как было бы заманчиво забыть о том, что было в прошлом и просто наслаждаться жизнью. Все равно он уже не джедай и никогда им не будет. Не после того, что было в последние месяцы. Думаешь, это легко простить? Ты можешь присоединиться ко мне? Энакин остановился напротив сидящего Оби-Вана и посмотрел ему прямо в глаза. «Я никогда не убивал джедаев. Что скажешь?» Кеноби молчал. «Вот он, момент истины. Намеки Палпатина, явные намерения Винду и предложение Энакина Скайуокера. Ситха. Что он выберет? И что он хочет на самом деле? Без внешне приличных объяснений и целей, чего хочет человек Оби-Ван Кеноби? Мир и покой? Нет. Он был воином слишком долго, чтобы просто спокойная жизнь была его целью. Но и не война, скорее порядок. Именно хаос уничтожал орден джедаев, превращая их в лицемеров или приспособленцев, соглашающихся с несправедливостью и алчностью власть придержащих. Но что он мог сделать в одиночку? «Я не хочу становиться ситхом», — наконец сказал он, тяжело глядя на юношу. «Кроме того, что ты собираешься делать, если я стану твоим союзником, установлю порядок в этой галактике», — просто ответил Энакин. Его глаза вспыхнули неподдельным энтузиазмом. Это была правда. Когда он был бесправным рабом на Татуине, никто не помог ему, кроме ситха, и то не бескорыстно. Он смог понять и принять это, но жажда изменить существующий порядок осталась. Пока он не мог превзойти Сидиуса и был согласен строить его порядок, тем более, тот обещал. «Неужели ты не хочешь того же?» Он знал, что хочет. Досье на Оби-Вана Кеноби с заключением опытных психологов было давно изучено и Вейдером, и Сидиусом. Оба знали, как джедай может действовать в различных ситуациях. Вейдер только сейчас понял, что Палпатин специально оставил для него лазейку, не став ломать Кеноби. Что же это, жалость? Нет, владыка ситх подобным извращением не страдал никогда. Единственный вывод, он сознательно оставил решение этого вопроса на ученика. Ситх на мгновение сжал зубы, сдерживая эмоции. Если это проверка, он ее пройдет. Кто твой учитель? Кеноби сжал кулаки, чувствуя, как ногти врезаются в ладони. Этот ситх знал, что сказать и что предложить, и он был почти готов согласиться. Вот только было еще что-то, что мешало сказать простое «да». Интуиция, его имя. Дарт Сидиус, Вейдер с почти научным интересом наблюдал за бывшим джедаем. Упорный, умеет контролировать свои желания. Это хорошо. Кеноби криво улыбнулся. Ситхское имя. Случайность? Нет, Энакин сказал именно его не просто так. Тем более вариантов на самом деле немного, и Оби-Ван мог признаться себе, что знает истинное имя таинственного ситха. Просто не хочет признавать вслух, да и проблема не в этом. Главным был тот же самый вопрос, с которого и начался их разговор. Сможет ли он не мстить за смерть Квай-Гона ситхом? Дуку тоже ситх, он обвел пальцами край коробки, которую положил на столешницу перед собой. Он уже принял решение, и осталось надеяться, что оно окажется верным. Был им, Энакин сделал последний шаг и протянул руку ладонью вверх, на которую опустилась коробочка с важными данными. Юноша крепко сжал пальцы и опустил добычу в поясную сумку, рядом с личным лайтсейбером. Он посмотрел на нового союзника, отмечая долгожданную решимость на лице. Кеноби больше не сомневался. «Пойдем». Маленький челнок покинул посадочную площадку перед замком спустя 10 минут, а через час быстроходный шаттл направился по направлению к Корусканту, унося двух пассажиров. Сила струилась рядом с ней, не сдерживаемая ничем. Асаш невольно вздохнула, наслаждаясь непривычными ощущениями. Да, в том месте, где жило множество адептов силы и сама сила была доступнее. Почему так, она не знала, но это было неоспоримым фактом. Одаренность для нее была чем-то удивительным, делающим принадлежащих ей особыми субъектами. Таким был Кай, ее первый наставник. Он открыл ей мир силы, и это было тем, что изменило ее жизнь навсегда. Сила дала ей возможность подняться над обстоятельствами и занять то положение, которое у нее есть сейчас. Коридоры храма были пусты, а Саш скользила привычным шагом по направлению к центру, отмечая малейшие колебания силы. Но опасности не было, никому не было дела до чужака, появившегося в центре защищенного места. Беспечные слепцы, Асаш хмыкнула про себя. Когда-то Кай Нарёк жил здесь и считал джедаев своей семьей, а потом эта семья от него отказалась. Ради чего, она так и не поняла, или не захотела понять. Только желание отмстить им всем только укрепилось в ней, и она нашла один способ. Молодая женщина остановилась перед простой дверью. Условный стук, и створки разошлись в стороны. Асаш шагнула внутрь, прищуривая глаза от резкого перехода из полутемного коридора в ярко освещенное помещение. «Опаздываете, мастер Вентрис», дверь плотно закрылась за ее спиной. Асаш сдержанно кивнула Забраку, сидящему за столом. «Приветствую, мастер Дор. Ордену джедаев пришло время меняться, и она поможет этому, во что бы то ни стало. Массивный корабль последней модификации, предназначенный специально для исследовательской работы, развернулся, открывая посадочный док. Вереница кораблей, в которых любой бы узнал личные транспортники Ордена джедаев, организованно втянулась внутрь. Магистры, Ролан и Исти почтительно замер в отдалении, наблюдая, как члены Совета Магистров в полном составе покидают транспортники. Джедай был взволнован и воодушевлен. Магистры не прилетели бы сюда просто так. Значит, решение проблемы найдено, и угроза галактике будет устранена, ученый почувствовал, как укрепляется пошатнувшаяся вера в мудрость силы. Мастер Исти, приветствуем вас, Адигаллия изящно наклонила голову. Талатианка выглядела непривычно серьезно и даже как-то сурово. Ролан подумал, что что-то беспокоит, но все мысли вылетели у него из головы, когда он рассмотрел остальных магистров. Сдержанные движения, ни одной улыбки казалось, ничего выдающегося, но Ролан почти физически почувствовал давящую ауру решимости и даже обреченности. Джедай недоуменно нахмурился, не понимая. Все его инстинкты кричали о том, что что-то неладно. «Зал готов?» – отрывисто спросил Ки-Ади Мунди, останавливаясь около молодого мужчины. Исти, опомнившись, торопливо кивнул. Конференц-зал был поспешно освобожден от лишней мебели и ждал только присутствия магистров. Джедай не понимал, зачем это понадобилось, но сообщение, пришедшее 3 часа назад, было более чем конкретным. Магистрам нужно было просторное помещение, и они его получат. «Прошу за мной!» Ролан пошел первым, показывая дорогу. Магистры молча последовали за ним. Молодой джедай чувствовал, как напряжение между ними усиливается, но никто не произнес ни слова. Постепенно общее настроение передалось Ролану. Мужчина уже не радовался появлению магистров, как вначале и даже шел с настороженностью, будто ожидая подвоха, хотя и не понимал, в чем он заключается, но его предчувствия еще никогда его не обманывали. Вот и зал. Ролан зашел первым и сразу отошел к стене, наблюдая за встречей магистров и капитана корабля, мастера джедай Форта Ниму, который стоял посреди помещения. Джедай почувствовал сомнение, стоит ли ему оставаться, но голос капитана внес ясность. «Ролан, останься». Исти прислонился к стене, не видя кресел, в которые можно усесться. Мозг принялся усиленно анализировать ситуацию. Похоже, все уже было договорено заранее, иначе капитан себя бы так не вел. Но вот только круг посвященных был слишком узким. Никто из экипажа даже не знал о визите магистров, пока они не появились на границе системы, и это не прибавляло радости. Он несколько отрешенно наблюдал, как магистры становятся в круг посреди зала. Что они собираются делать? Велико могущество силы, в установившейся тишине особенно громко прозвучал голос Йоды. Маленький магистр стоял, прикрыв глаза и явно во что-то вслушивался. Остальные молчали. Ролан ощутил нарастающее напряжение силы. Сила клубилась вокруг неподвижных фигур, заполняя немаленькое помещение. Джедай почувствовал, что его сознание поплыло, подстраиваясь под новую реальность. Мир изменился. Теперь Исти видел, как сила закручивается чудовищной спиралью, подпитываемой яркими очагами, какими в силе виделись магистры, а потом его собственная аура начала притягиваться к эпицентру творящегося безумия, будто забирая силы, или силу, он запаниковал. Контроль разлетелся на мелкие кусочки, оставив голый инстинкт выжить. Еще никогда он не ощущал ничего подобного, хотя страх смерти был ему хорошо известен, как и любому живому существу. Ролан судорожно втянул воздух, чувствуя металлический привкус во рту. Единение. Как будто отдаленными раскатами грома прогремело слово. Низкий вибрирующий звук растекся в пространстве, отзываясь дрожью в костях. Джедай замер, не в силах пошевелиться. Его охватило странное оцепенение. Фигуры магистров поплыли перед глазами, теряя четкость. А затем наступила тьма. Они согласились, несмотря на то, что понимали, последствием будет их смерть. И смерть многих из джедаев, даже не находящихся поблизости от эпицентра. Единение силы не зря было под запретом. Даже удивительно, что информация о нем вообще сохранилась. Наверное, сама сила не хотела этого. Сила. Она объединяет все живущие в галактике. Это то, что известно всем. Но вот то, что те, кто особенно чувствителен к ней, соединяются на ином уровне с такими же пользователями, как они, это известно немногим. Связь учителя и ученика, связь внутри одного ордена, практикующего слияние с силой своим уникальным способом. Все это было, и эта связь прерывалась, когда адепт менял орден. Потоки соединения были слишком разными. Решение, принятое советом магистров, означало объединение энергии большинства джедаев. Конечно, в первую очередь тех, кто был поблизости, но и те, кто были связаны с участниками, тоже задевались. А у магистров было много учеников. Яркие лучи новорожденной звезды затрепетали, будто от порыва ветра. Странное, невозможное в космосе явление. Странные блики заскользили по обшивке кораблей, замерших у самой границы системы. В чем-то происходящее было даже величественным. Хотя понять это мог только одаренный. Потому что в силе бушевало цунами, энергии множества существ сплетались воедино, чтобы высвободиться в конкретной точке. Чтобы уничтожить угрозу всему живому в этой галактике. И цена не могла быть слишком высока. Звезда как будто мигнула и потухла. Как-то разом, чтобы это было естественным. И тот же момент, все окружающие ее тела стали разрушаться. Три мертвые планеты и космический заслон из кораблей Ордена. Как будто неведомая сила разрывала все изнутри. Спустя несколько часов необитаемая безымянная система перестала существовать. Так же как и Орден Джедаев. Хотя галактике еще потребуется время, чтобы осознать все последствия. Глава 34. Корускант бурлил. Слухи, стихийные собрания разумных всех мастей и видов, даже парочка демонстраций, галактика резко вспомнила о джедаях, точнее, осознала перспективы прошедших событий. А ведь они действительно были необычны даже в свете того, что галактика сама по себе содержала много тайн. На Орден случались массовые нападения, да и общее мнение о джедаях очень различалось, от обожания до ненависти. Но резкая смерть большинства одаренных это вселяло суеверный страх. Тем более причина была не ясна, почему так произошло именно сейчас. Молодой мужчина покрутил в пальцах стакан с легким тоником и со вздохом отставил его в сторону. Да, теперь он мог пить что-то и покрепче. Тем более, действительно хотелось. Но он не мог позволить себе сейчас потерять контроль над ситуацией. Может быть, потом. Ты думаешь, я знаю ответы на любые вопросы? Энакин Скайуокер невесело усмехнулся. Для него самого это было шоком. Вернуться в столицу и узнать о том, что Орден Джедаев вдруг исчез. Почти все просто умерли. Без причин. А те, что остались джедаи ли они? И молчание мастера угнетало. Меня и близко рядом не было, как ты помнишь. Да, сказать, что во всем виноваты ситхи, я не могу. Оби-Ван вспомнил лицо Сириточи. Она тоже ушла. Он предпочел бы думать именно так, не умерли, просто ушли, в силу. По крайней мере, ему было точно легче. Хотя странная иррациональная обида осталась. Кеноби прищурился, глядя на юношу. А как там Падме? Также, дернул плечом Скайуокер. Разговор становился все более неприятным. Да, он понимал Оби-Вана. Трудно терять тех, кто долго был твоей семьей. А орден не мог не быть таковой для джедая. Пусть и бывшего, но зачем спрашивать его о Падме, это в любом случае Кеноби не касается, но он все же зачем-то сказал, я собираюсь навестить ее сегодня. Мужчина поджал губы, уловив намек. Скайуокер точно не собирался впускать его в свою жизнь слишком глубоко, вот же ситх. Он усмехнулся неожиданной мысли, успокаиваясь. Действительно, ситх, хотя раньше он представлял ситхов совсем другими, более бездушными, что ли. Айнакин был не таким, он чувствовал. Наверное, именно это противоречие избивало его с толку. Лучше приготовься к завтрашнему дню. Айнакин решительно сменил тему. Завтра те из джедаев, кто еще остался, официально выступит перед Сенатом. И даже канцлер не знает, что они собираются сделать. Не знает, Кеноби в этом сомневался. Палпатин не был похож на азартного игрока, полагающегося на удачу. Тем более в подобных вопросах. Другое дело, сам Энакин может и не знать всего. Он вдруг решился. Я хотел бы поговорить с канцлером. Сегодня. Сможешь устроить? Вильдер изучающе посмотрел на бывшего джедая. Это желание его не удивило. Оби-Ван не мог не догадываться об истинной сущности канцлера республики. Пусть они не говорили об этом прямо. И сам Сидиус не высказывал ни одобрения, когда они вместе вернулись на Корускант. Правда, разговор получился коротким и сказать определенно было затруднительно. А Скайуокер очень не хотел оставлять этот вопрос без своего контроля. «Я поговорю с отцом», — наконец сказал он, используя официальное обращение и подчеркивая особенности своего положения, в том числе. Лицо джедая странно дрогнуло, но мужчина держал эмоции под контролем, и Энакину не удалось понять, В чем дело? Ситх решил, что это может подождать и продолжил. Как насчет вечера? Годится? Коротко кивнул Кеноби, снова невозмутимо улыбаясь. Энакин несколько мгновений раздумывал, но все же ничего не сказал. Главное решение уже было принято, насерено. Что бы ни сказал или не сделал мастер, это не изменит свершившегося факта. И это вселяло уверенность. Значит, решено. Энакин знал, чем займется в это время. Он слишком долго откладывал решение этого вопроса, но теперь время пришло. И молодой ситх с предвкушением улыбнулся, заставляя Кеноби невольно вздрогнуть. Это была снова неприметная квартирка на среднем уровне. Похоже, у Палпатина таких много. Оби-Ван невольно напрягся, вспоминая прошлую встречу. Тогда он встретил Асаш Вентрис, и это тоже изменило его жизнь совсем неожиданным образом. А что будет сегодня? Он толкнул дверь, помня объяснение Энакина. Та поддалась легко, его здесь уже ждали. Мужчина замер на пару секунд, колеблясь, но все же вошел внутрь. «Рад видеть вас, мастер Кеноби». Снова негромкий голос с очень знакомыми интонациями прозвучал неожиданно. Оби-Ван вдруг понял, что не так. Он не чувствовал канцлера через силу, будто его здесь и не было. А это значит, глаза привыкли к полумраку комнаты, и Оби-Ван окончательно уверился в догадках. На Палпатине, стоящем у небольшого столика, красовался глухой плащ с капюшоном. Не хватало только горящих желтых глаз, чтобы увериться в принадлежности этого разумного к подвиду ситх обыкновенный или необыкновенный. Бывший джедай почувствовал, что ему трудно дышать, когда светлеющие глаза Палпатина впились в него, будто желая вывернуть наизнанку. «Это правда. Вы, ситх?» Он чувствовал себя обманутым. Почему? Ведь подозрения появились сразу, как Энакин открылся перед ним. Но иррациональное чувство не желало отпускать. И это тоже было странно. «Но и ты не джедай», — Сидиус откровенно усмехнулся. Эмоции Кеноби не были для него тайной. Впрочем, сегодня он не собирался выяснять отношения или мстить за прошлое. Будущее было важнее. «Поговорим?» «Да». Оби-Ван напомнился от первоначального шока и прошел в комнату. «Действительно, он же не просто так пришел сюда. А ясность в вопросе принадлежности — даже хорошо, что все так сложилось. Не будет иллюзий». Бывший джедай прямо посмотрел на собеседника. Что будет с выжившими джедаями? Слово «выжившие» жгло язык. Он до сих пор не мог понять причины произошедшего, хотя и был уверен в том, что Палпатин в этом не виноват. Как ни странно, их не так уж мало, особенно детей. Ситх не удивился вопросу. Что-то подобное он и предполагал, и даже догадывался о причинах интереса Кеноби. Завтра официальные представители ордена выступят перед сенатом. Скорее всего, для объявления о реорганизации. Реорганизации? Он напряженно думал. Осведомленность канцлера не удивляла. Но сами новости, что же происходит с орденом, в теперешнем состоянии джедаи не способны служить республике, спокойно пояснил Сидиус. Около 100 взрослых и почти в два раза больше детей. В основном, юнлингов. И большинство совсем не воины. Как будто вас волнует республика. Вырвалось у Оби-Вана. Мужчина крепко сжал кулаки, переживая приступ бессильной ярости. Только сейчас он окончательно осознал, ордена больше нет. Да, не все было хорошо, и он был рад его покинуть, но уничтожения точно не желал. А ситх желал, и это было слишком явно. Он увидел торжествующую улыбку Палпатина и замер. «Ты прав, я рад, что этого гнилого ордена больше нет. Джедаи давно деградировали», — голос упал, напоминая шипение. Но торжествующий блеск в глазах никуда не делся. Он выпрямился и стал казаться выше. «Но не прав в другом. Эта галактика моя, и я хочу навести в ней порядок. Любой ценой». Кеноби замер, слыша, как колотится сердце. Осознание медленно накрывало его, лишая желания сопротивляться. Да, канцлер оказался ситхом, и ситхом у власти. Но разве государство от этого не выиграет? Кеноби припомнил последние реформы и понял, что прав. Палпатин был не самым плохим правителем. А теперь, когда джедаев нет, все может поменяться. Почему-то вспомнилась та самая ночь на Набу после смерти Квай-Гона. Он понял, Палпатин стоял у той шахты не просто так. Наверное, этот забрак был его учеником, и он мог отомстить за него, просто убив Оби-Вана еще тогда, но не стал этого делать. А он, столько лет ненавидеть, да, именно ненавидеть ситха, виновного в смерти учителя, и мечтать убить. Хватит. Оби-Ван обуздал эмоции, принимая трудное решение. Пора разорвать порочный круг ненависти и мести, и строить новое будущее. Тогда я хочу быть рядом и увидеть этот порядок, Он наклонил голову в подобии почтительного поклона. На большее он пока пойти не мог. «Я прошу вас об этом, владыка Сидиус». Палпатин довольно прищурил глаза, глядя на молодого мужчину. Все же он был прав. Кеноби пришел к нему сам, а это значило многое, и требовало поощрения. «Хорошо, мастер Кеноби, завтра вы увидите нечто интересное». Он с улыбкой качнул головой, увидев заинтересованный взгляд. «Но пусть это будет сюрпризом». После ухода Кеноби Сидиус еще некоторое время сидел в кресле, обдумывая прошедшую встречу. Все получилось почти так, как он и хотел. Завтрашний день закрепит окончательный успех, и его планам уже ничто не помешает. Даже своенравный ученик улыбка скользнула по тонким губам. Он поднес ладонь к сенсору, и знакомая белая дверь скользнула в сторону. Энакин непроизвольно вздохнул глубже, улавливая специфический аромат больничной палаты. Вроде и абсолютная стерильность, но все же что-то еще. Взгляд зацепился за маленький букет набуанских цветов на столике. Учитель, он гораздо медленнее, чем хотел, подошел к кровати, где лежала Падме. Лицо молодой женщины было спокойным, но в этом спокойствии было нечто неестественное. Энакин присел на стул рядом и осторожно сжал тонкие пальцы. Сила растеклась по палате, позволяя видеть и чувствовать глубже. Он видел маленький огонек жизни внутри неподвижного тела и видел тонкую сеть силы, накрывающую набуранку с ног до головы. Падме была жива, и только. Энакин почувствовал зарождающийся гнев внутри. Учитель был здесь и что-то сделал. Что-то, что мешало ему просто вернуть Падме в прежнее состояние. Теперь это мог сделать только Палпатин лично. Вопрос «зачем?» родился и умер. Не надо было быть гением, чтобы увидеть истину. Мастер никогда не скрывался своего отношения к привязанностям ученика. Да, именно привязанности и слабости для ситха. В последнее время Энакин понял очень многое. Путь ситха не был только стремлением к власти и самоутверждением. Он включал в себя самую суть того, что является смыслом жизни. И слабость в эмоциях по отношению к женщине могла погубить его, даже если он и не хотел признавать этого до конца. «Прости меня, Падме», юноша напоследок ласково погладил пальцы любимой и встал со стула. «Он еще вернется к ней, но теперь все будет по-другому». Глава 35. «Прекрасная ночь». Палпатин с удовольствием вдохнул немного прохладный ночной воздух. Вокруг шумели листья деревьев. Личная оранжерея канцлера была редким местом, где можно было по-настоящему расслабиться. Конечно, доступное далеко не всем. Ситх откинулся на спинку скамейки, чувствуя, как приближается долгожданное мгновение. Мгновение его триумфа. Он ждал долго, но и в ожидании есть своя прелесть. Очень необычное открытие. Стоит признать, гибкая тень скользнула между стволов деревьев. Сидиус улыбнулся. Энакин, как всегда, не любит ждать, но он был не против. Этот разговор не стоило откладывать. «Я ждал тебя, в полумраке трудно различать нюансы, но для глаз ситха не существовало такой проблемы». Желтые глаза слегка засветились в полумраке, заставляя Скайуэкера вздрогнуть. Он и забыл о подобном умении учителя, и сейчас это воспринималось жутковато. Молодой ситх немедленно опустился на одно колено, принимая позу покорности. Признание силы мастера – не самый худший способ начать трудный разговор. В тишине сада прозвучал негромкий смешок. «Хорошо, Дарт Вейдер. Я рад, что уроки не прошли даром». Юноша немного напрягся. Сейчас с ним говорил именно мастер, не отец или канцлер, с которым он мог поспорить. Владыка не терпел непокорности. «Мастер, у меня есть просьба». Палпатин некоторое время молча изучал коленопреклоненную фигуру, а ученик вырос. Где бунт или недовольство его решениями, которые нет-нет, да и прорывались в тоне или поступках Скайуэкера? Теперь этого не было и в помине. Ситх довольно улыбнулся. «Подобное стоит поощрять. Говори, ты будешь услышан». «Благодарю, владыка». В силе отчетливо проявилась готовность к повиновению. Энакин так и стоял, опустив глаза. А еще Сидиус видел его решимость. «Я прошу вас вернуть Падме Амидалу к жизни». «Зачем?» Сидиусу нравилась эта игра. Да, сейчас он мог дать просимое без последствий. Падме выполнила все, что было ему необходимо, и ее возвращение не могло повлиять ни на что. Тем более, что другая цель тоже достигнута. Ученик осознал опасность и смог отстраниться вовремя. Но Энакин не должен думать, что получит все, что хочет, просто потому что вы можете. Палпатин отстраненно заметил, что ученик снова смог его удивить. За простыми словами скрывался особый смысл. Ситхи всегда делают, что хотят. И главная причина, потому что я могу. Сидиус вспомнил давний разговор. Именно тогда он впервые произнес эту фразу. Значит, обучение наконец принесло свои плоды. Владыка Ситх улыбнулся жутковатой улыбкой. Очень хорошо, мой ученик. Наконец-то ты понял. Дарт Вейдер поднял голову и посмотрел на учителя янтарно-желтыми глазами. Орден джедаев вышел из игры. Мон Матма задумчиво посмотрела на Бейла. Сегодня союзник выглядел бледновато. Впрочем, она могла понять его. Информация о том, что сенатор Падме Амидала наконец-то вышла из комы, была известна всем заинтересованным лицам. И сейчас Органа точно просчитывал варианты дальнейших действий. Что и говорить, заинтересованный в деле политик — страшная сила. «Мне вот интересно другое», — несколько не в попад ответил вице-король Альдерана. Мужчина нервным движением поправил манжеты несколько вычурного официального одеяния. «Через полчаса они будут в Сенате. Почему Палпатин вообще собрал это заседание?» Положение джедаев и так было ясно всем, но он все равно собирает сенат. Странно это. Очень точно подмечено, Мон согласно кивнула. К ее сожалению, понять замысел Палпатина не удалось. Никаких намеков, случайных оговорок, ничего. Интуиция заходилась в тревожном крике, но женщина ничего не могла сделать, и это выводило из себя. Чандриллианка решительно тряхнула волосами и направилась к выходу. «Идем, Бейл. Заседание скоро начнется, и я не хочу ничего пропустить». Сенат был полон до отказа. Мон слегка нахмурилась. «Кажется, сегодня точно произойдет нечто необычное. А еще, судя по всему, их партию никто приглашать не собирается. Если бы не так, союзники бы предупредили», — Матма была уверена. «Очень плохо». Взгляд зацепился за Лажунабу, и женщина почувствовала укол тревоги. Всех, находящихся, она знала. Джа-Джа Бинкс в традиционном одеянии, Энакин Скайуокер, исчезавший на несколько дней, и Оби-Ван Кеноби. Она была уверена, что не ошиблась. Снимки бывшего телохранителя были весьма точны, как и информация, что тот покинул Корускант в неизвестном направлении. А теперь он же открыто стоит рядом со Скайуокером. К сожалению, к выводу она прийти не успела. «Уважаемые сенаторы республики», — зычный голос Масамидды, усиленный микрофонами, разнесся по залу сената. Чагрианин стоял на председательском постаменте, привлекая к себе активное внимание. Еще бы, Мон не сразу опознала в его одеянии полный официальный наряд вице-канцлера, оставшийся еще со времен Валорума. А вот Палпатин недоумение усилилось, когда женщина поняла, что канцлер одет чуть ли не в хламиду, подобную робе джедаев. И это Палпатин, который всегда заботился о своем внешнем виде. Это заседание является особым событием в истории нашей галактики. И начнется оно с выступления делегации джедаев. Вперед выдвинулась платформа. Мон Матма мельком отметила несколько фигур в традиционных джедайских балахонах. Первый, как представитель, говорящий от всех, стояла высокая женщина с безволосой головой. Чандриллианка вдруг отметила странное движение в набуранской ложе. Кеноби подался чуть вперед, буквально впиваясь взглядом в представительницу джедаев. А это изумленное выражение лица. Мон быстро повернулась обратно. «Кажется, происходит нечто необычное. Кто эта джедайка?» «Я Асаш Вентрис, представитель нового ордена джедаев», — уверенный голос заполнил притихшие пространства. Сенаторы в большинстве своем смотрели с умеренным интересом, впрочем, без особого одобрения. Влияние ордена в последнее время упало, и большинство не хотело связывать свое имя с этой организацией. Хотя эти слова несколько всколыхнули общественное болото. «Новый орден, и я здесь, чтобы сделать официальное объявление. Орден джедаев больше не может нести свою миссию, как миротворцы республики. И поэтому мы официально прекращаем все отношения с правительством республики». Мон почувствовала, как в горле пересохло. Орден был не самой слабой структурой, и они помогали сохранять равновесие на политической арене республики. А что теперь? Хаос и беспорядки? Кажется, многие думали так же. Шум стал неуклонно возрастать, хотя пока еще ни одна делегация не высказала свое мнение. Матма тронула панель, отводя свою ложу чуть в сторону. Сейчас ей невыгодно выступать напрямую, и, кроме того, все забыли про Палпатина. «Прошу тишины». Амидда даже стукнул церемониальным посохом, будто в порыве чувств, но его услышали. Взгляды всех устремились на председательскую ложу в центре. И тут канцлер встал. Сенатор Чандрилы почувствовала непонятную дрожь. Еще никогда на ее памяти такого не было. Но сейчас вид невысокой фигуры в простом одеянии вызывал почти ужас и нежелание вступать в конфликт. «Граждане республики и уважаемые сенаторы», — знакомый мягкий голос проникал, казалось, во все уголки зала заседаний. Все замерли. Орден джедаев хранил порядок и закон в этой галактике тысячелетия. И я понимаю ваше беспокойство, но жизнь продолжается, и народам галактики нужна новая опора. То, что позволит жить в мире и безопасности. Макма поймала себя на том, что непроизвольно кивает головой в такт произносимым словам. Это правильно. Если нет джедаев, нужно что-то, что займет их место. Но вот только что, галактика нуждается в силе, а сила возможна только при централизованной власти. Поэтому, здесь и сейчас, я объявляю о создании первой галактической империи. Мгновение тишины взорвалось приветственными криками. Мон Мотма ошеломленно моргала, переводя взгляд с одной ложи на другую. Почему? Все собравшиеся действительно радовались тому, что сказал Палпатин, и ни один не выступил против. А ведь это уничтожение демократии. Да что там, это уничтожение их прав и их власти. Как они могут это допустить? Взгляд, по какому-то наитию, метнулся к набуанской ложе. Женщина вздрогнула. Энакин Скайуокер с улыбкой смотрел прямо на нее, и эта улыбка не была доброй. Энакин наслаждался представлением. Учитель, как всегда, был на высоте. Создание первой галактической империи, ха, и это всеобщее одобрение наверняка Матма, органа и их подельники сейчас не могут сообразить, что происходит. Он увидел, что Матма смотрит прямо на него и широко улыбнулся. Кажется, она что-то поняла. Бледность на лице стала действительно аристократической. Скайуокер не сомневался, что она подойдет к нему после заседания. Юноша хмыкнул. Наконец-то он сможет отыграться за все. А еще Кеноби. Он лениво покосился на союзника, так и не сводящего взгляда с Асаш Вентрис, стоящий на платформе с представителями джедаев. Мастер предупредил его заранее, поэтому Энакин был готов. А вот Оби-Ван нет. Появление Асаш явно выбило его из колеи, и это тоже было хорошо. «Любуешься, Асаш?» Он откровенно хмыкнул. Бывший джедай мгновенно обернулся, гневно смотря на юношу. Но Ситха это не взволновало. Он выдержал взгляд и удовлетворенно отметил, что Кеноби отвел глаза первым. «Вы все знали о том, что она связана с джедаями, да?» Глухо спросил Оби-Ван, отворачиваясь в сторону искомой платформы. Глаза его не обманывали, а Асаш Вентрис стояла там, как представитель джедаев. Та самая Асаш, которая не скрывала неприязни к ним. «Что происходит?» Кеноби не мог понять. «Асаш пошла в храм, когда ты сбежал с Карусканта», Энакин облокотился на поручень, поглядывая по сторонам. Об осторожности забывать все же не стоило. Подробностей не знаю, но она возглавила остатки ордена и предложила им другой путь. И джедаи согласились. А империя? Почему никто не возмущается произволом Палпатина? Оби-Ван немного успокоился и тоже стал просеивать окружающих взглядом. Может, он получит ответы на многие вопросы именно сейчас, а с Асашон поговорит позже, без свидетелей. А почему нет? Откровенно усмехнулся Вейдер. Честно говоря, он до последнего не верил, что этот способ сработает. Но учитель снова удивил его, и Ситху оставалось лишь согласиться с тем, что он еще многого не знает в искусстве власти. Пока у канцлера есть компромат на многих политиков, поэтому они не посмеют сказать что-то поперек его слова. Шантаж, джедай недоуменно обернулся. Но ведь любого политика можно заменить, и всем планетам останется только выразить вотум недоверия и... Ты прав, это не только шантаж, Энакин нашел взглядом учителя. Палпатин выглядел очень довольным. Ну, еще бы, многолетняя комбинация дала свой результат, тут многое завязано на экономику. Подробностей даже не проси, я и сам не знаю. Но суть в том, что если канцлер сейчас уйдет, экономика республики рухнет, а этого никто не хочет. Экономика? Оби-Ван удивленно нахмурился. Это было действительно неожиданно. Он не сомневался, что все равно не поймет все тонкости интриги, тут Энакин угадал, но все равно это было необычно. Почему-то джедай думал, что ситхи могут захватить власть силой, например, при помощи войны, а это тогда удивительно, что ни один политик не попытался за всю историю существования республики. «Ты прав, я не понимаю, и никто не понимает», — с превосходством усмехнулся Вейдер. «Сегодня был и его триумф, а простые люди могут думать, что хотят». Он мельком посмотрел на Мон Мотму, которая явно ждала перерыва. Вот она точно ничего не знает. Благодаря объяснениям Палатина, Энакин знал, что часть сенаторов находились в искусственной информационной изоляции. И то, что это были именно те политики, которые угрожали Падме, было не совпадением. Почему мастер хотел уничтожить именно этих людей, Вейдера интересовало мало. Он и не должен вникать во все. Но теперь, когда Палпатин все рассказал, Он был рад, хоть так они получат свое, за Падме. Энакин. Молодая женщина с вьющимися каштановыми волосами с улыбкой протянула руку. Он почувствовал, как его отпускает напряжение последних дней. Падме была снова с ним, рядом, и остальное стало не таким важным. «Падме, наконец ты очнулась!» Он сжал тонкие пальчики, садясь рядом. Врачи еще не разрешали ей вставать, но это не мешало деятельной натуре Падме быть в курсе всего, что происходит в мире. Он знал, что предстоящий разговор не будет легким. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше!» Врач сказал, что через 2 дня я могу уже выходить в город. «Правда, пока еще нельзя слишком нагружаться!» Падме посмотрела на юношу сквозь опущенные ресницы. «Но я все помню. Вот как, Энакин внутренне собрался. Я понимаю, почему ты это сделал, а Амидала не собиралась ждать оправданий. Тем более от Энакина. Она тоже во многом виновата и понимала это. Я не хочу оправдываться. Но сейчас важно только то, что будет дальше, понимаешь?» «Да», Вильдер улыбнулся, чувствуя тепло ее пальцев, которые так и не выпустил из ладони, и тихо признался. «Канцлер мне все рассказал, и об Органе Имотме, и других, и я рад, что они получили по заслугам». Падме широко распахнула глаза. Палпатин рассказал, даже на Набу не все помнили об этом, как коалиция нескольких планет когда-то чуть не уничтожила Набу. И это было очень, очень давно. И как несколько набуранских семей поклялись на крови отомстить врагам. И теперь только они и помнили. Сейчас все окружающие считали их друзьями. Какая разница, что произошло тысячелетия назад? Люди столько не живут и надо уметь прощать. Так считает большинство. Но набуранцы не умеют прощать. Так их воспитывают с детства. Их учат лгать, искать выгоду, быть безобидными и лояльными в глазах других. Но внутри они совсем другие. Падме боялась показывать эту сторону себя Энакину. Даже зная, что он ситх. Глупо, наверное. Но так и было. «Знаешь, Энакин, ты настоящий набуранец», наконец медленно сказала она, сжимая его руку. Для нее это было высшим признанием и согласием идти дальше до конца. И Энакин это понял. Юноша торжествующе улыбнулся. «Теперь все действительно так, как оно должно быть». Эпилог. И снова Набу. Император Первой Галактической Империи и бывший канцлер Республики, известный также немногим как Ситх Дарт Сидиус, откинулся на удобную спинку легкого кресла и прикрыл глаза. Еле заметный ветерок освежал, и мужчина неожиданно почувствовал себя совсем молодым. Как в юности, когда эта планета была целым миром, а галактика казалась далеким и непонятным приключением. «Приветствую вас, лорд Сидиус», из скрытого полумраком угла комнаты шагнул призрак силы. Оби-Ван Кеноби несомненно сразу бы узнал его. Квай-Гон Джинн совсем не изменился. Почти. Его сила ощущалась совсем иначе. Не темная и не светлая. Но Сидиуса эти тонкости точно не волновали. «Мастер Джинн, давненько вы не появлялись», Палпатин усмехнулся. «Магистры бывшего ордена джедаев точно переворачиваются в гробу. Еще бы, джедай, настолько сильный, чтобы стать призраком, общается с ситхом. И общается уже давно». Он поинтересовался. «Как вам Набу? Хорошая планета», прищурился Джинн, уловив намек, что может чувствовать одаренный вместе своей смерти. Но, как ни странно, Квай-Гон говорил правду. Смерть не была для него трагедией, и потому уловки ситха лишь смешили. А для него было важно только равновесие. «А вот ваш бывший ученик не любит здесь бывать», — притворно вздохнул Сидиус. Глаза Джинна сверкнули, но джедай промолчал. Оби-Ван сделал свой выбор, и Квай-Гон не считал себя вправе его осуждать. Но это не значит, что он отошел в сторону. Нет, все эти годы Квай-Гон Джинн следил за бывшим падаваном и старался помогать ему во всем, и через видение силы, и просто присутствием, которые тот мог не понимать разумом, но чувствовать на более глубоком уровне. «Сейчас он занят другим», — обтекаемо ответил он. «И что тут добавишь, что Оби-Ван снова на Дантуине, где обосновались остатки Ордена Джедаев, и причина была более, чем ясна, новый магистр Ордена Асаш Вентрис. Вряд ли это было любовью в том смысле, в котором его понимали обыватели, но и больше, чем дружба». И Квай-Гон не брался загадывать последствия подобного состояния. «Оби-Ван Кеноби хорошо послужит Империи», обронил задумчиво Сидиус. «Сейчас, спустя 5 лет с основания Империи, уже многое менялось в лучшую сторону. Успешная борьба с коррупцией, лояльный орден одаренных, строительство военного флота и последнее было даже важнее. В республике не было сильной военной базы, с помощью которой можно было навести порядок в таких местах, как Татуин. И Палпатин твердо решил, что его империя изменит такой порядок. Сид слегка улыбнулся. «Вы согласны со мной, мастер Джин?» Призрак джедая вздохнул. «Да, он также видел преимущества империи и точно знал, какой бы порядок предпочел сам. Но сотрудничество с ситхами до сих пор нервировало его, и он не хотел, чтобы Оби-Ван слишком доверял им. Как хранитель равновесия, я не могу запретить вам ничего, пока вы не нарушили закон силы», — наконец произнес он, твердо смотря в глаза ситха. Палпатин немного прищурился, помедлив с ответом. «Полагаю, нам не о чем говорить сегодня». Сидиус встал с кресла и подошел к окну, поворачиваясь спиной к гостю. «Хранители равновесия — сказка даже для одаренных. Те, кто стоит вне света и тьмы, и не дающие галактике ступить на путь разрушения». Он помнил, как натолкнулся на упоминание о хранителях еще в бытность учеником Плагоса. Тогда эта информация не представляла пользы, но Палпатин все равно запомнил ее, и оказался в выигрыше. Когда первый хранитель, оказавшийся бывшим ситхом, пришел к нему в день смерти Плагоса, а когда он увидел второго хранителя: «Я часто думаю, что вы играете в свою игру со всеми нами», — Квай-Гон Джинн завернулся в свой плащ и надвинул капюшон, будто скрываясь от взгляда собеседника. «Хотя Палпатин так и не обернулся, и я все равно буду следить за вами. Всегда». Сидиус почувствовал, как хранитель быстро растворился в силе и наконец обернулся. На губах ситха была торжествующая улыбка. «Ситхи не могут не играть, мастер Джинн, и мы еще посмотрим, кто победит». В пространстве силы не было таких привычных понятий, как стороны света или расстояние, хотя обитатели этого необычного места предпочитали создавать привычные по жизни в том мире помещения. Так было удобнее. Высокий темноволосый человек с глазами расплавленного золота усмехнулся и отсалютовал бокалом, зажатым в руке, в сторону экрана, на котором отражалась фигура Дарта Сидиуса. Выражение лица ситха было весьма любопытным, как и произошедший разговор. Все-таки, отправить Джинна было удачным решением, стереотипы мышления просто так не проходят. Что ж, ситху еще предстоит научиться на своей ошибке. «Эта игра окончена, мастер Сидиус», — прошептал темный хранитель, улыбаясь зеркальной улыбкой. Его глаза предвкушающе блестели. «Посмотрим, что будет в следующий». Созданное помещение растворилось в поле силы. Когда придет время, оно снова появится, и вечные хранители равновесия снова будут менять ход истории. Так было в древности и так будет в будущем, пока существует сама сила.